Глава 22. Только через 6 дней Соланж получил ответное письмо от своей матери. На первых страницах Магда представала робкой, даже формальной. Но к третьей странице она заговорила в полный голос, который Соланж помнила со своего раннего детства. До того, как у них возникли неприятности, Магда писала, что у них всюду идут разговоры о войне. «Боши будут пытаться разобраться с нами, но я думаю, что мы готовы к войне. Тем не менее, мы начали думать и действовать как люди, которые ждут войны. Мы начали консервировать персики, твои сестры и я, с мадам Баранш и ее девочками. И кто-то из них спросил, будет ли толк из этой работы, если фрукты сожрут боши? Бланшетта придумала, что некоторое количество банок мы должны отравить, а остальные самые лучшие закопать». Некоторые люди действительно спрятали серебро и другие вещи, которые они считают ценными, так же, как мы делали во время мировой войны. Признаюсь, я упаковала 2 старых чемодана с фотографиями, хотя знаю, что мы будем гнать их, как свиней на убой. Боши. Вот так. К 5-й странице она начала рассказ об отце Соланж, о его уходе из семьи около 3 месяцев назад. Она сказала, что он уехал работать в Бельгию, на маленькую деревенскую ферму недалеко от границы, что он уехал с женщиной. Неизвестно, существует ли она в реальности, ибо эти сведения почерпнуты из сплетни, дошедшие издалека. Это женщина из Шар-Ле-Руа или из деревни поблизости, вдова с дочерьми. «Да поможет ей Бог», — написала мать. Нет, он никогда не приставал к Хлое или к Бланшетте. Но когда он отсутствовал неделями зимой, работая помощником плотника в Шатильоне, ладно, у меня были подозрения. И однажды эти подозрения облеклись плотью. Ее звали Марго. Мать села в грузовик с пиломатериалами из Шатильона и приехала на ферму посмотреть на него. Она была достаточно хорошенькая, с великолепными каштановыми волосами, связанными в пучок на макушке, небольшая, хорошо сложенная, носила старые твидовые жакеты, мужские брюки, и кроме зависти к ее волосам, все, что я чувствовала, была жалость, когда она стояла на кухне, плача и разглагольствуя о том, как собственный отец предупреждал ее, что ее новый парень — шарлатан. Во-первых, ее отец доказал, что был прав. Он взял из дома деньги, как рассказывали, уверил Марго, что любит ее, что никогда никого, кроме нее, не любил, и меньше всего жену. Он сказал ей, что она должна набраться терпения. Он никогда не упоминал, что у него 3 дочери. Когда отец Марго увидел нашего отца с другой женщиной в городе, он поссорился с ним. Отец смеялся над ним, называя Марго шлюхой. Типичное оскорбление женщин такими людьми, как наш отец. Я приготовила чай для Марго, поставила на стол хлеб и сыр, хотя она не дотронулась ни до чего, и потом проводила ее назад в Шатильон. Она была только на год старше тебя, Соланж. Через 3 дня я поехала в Реймс к адвокатам начать бракоразводное дело. По дороге домой я остановилась в деревенском комиссариате и заполнила ордер на задержание. Когда отец пришел вечером с виноградника, 2 жандарма ожидали его. Он не возразил ни слова, не пытался урезонить меня, никогда не просил изменить решение. Сожалела ли я, что так вышло? Да. Одинока ли я? Да, но менее одиноко, чем когда он был здесь. Я обрезала волосы, коротко подстриглась, и теперь, когда мне больше не надо вертеться ради денег, я продаю на рынке мои сыры и купила себе новую одежду. Серое платье с серебряными пуговицами из старых монет и темно-синее цвета флотского военного мундира в мелкий белый горошек. Хлое не нравится темно-синее, а Янке нравится. Бланшетта ничего не сказала. «Я думаю, пошлю тебе темно-синее. Понравится ли тебе? Я очень худенькая, но чувствую себя хорошо. Мне будет 42 в ноябре». Закончив письмо и заполнив 9 или 10 страниц, Магда рассказала Соланж многое о себе, о своих чувствах, больше, чем когда-либо ранее. Попросила Соланж простить ее. Сказала, что если дочь не простит, разумеется, она поймет. Сказала, что надеется на возвращение Соланж домой вместе с Амандиной, которую уже давно считает внучкой. Как часто мне кажется, что я держала Амандину на руках. Конечно, я считаю ее твоей. Я признаю, что часть моей тоски по ней связана с тем, что, возможно, так я получу еще один шанс остаться твоей матерью. Можешь ли ты это понять, Соланж? Интересно, как другие матери такое ощущают? Я интересовалась этим у мадам Баранж с ее выводком и у моих сестер с их детьми. Интересовалась и у Янки. Интересно, какое у тебя мнение, Соланж? Нет ли у меня еще одного шанса остаться твоей матерью? Епископ, однако, не торопился отвечать на письмо Соланж. 2 недели, почти 3, прошло с того времени, как она отправила свое письмо к нему, и однажды утром Паула послала за ней, когда она работала в саду. Опасаясь, что Фабрис сообщил Пауле ее просьбу о частной аудиенции, Соланж волновалась так, что руки дрожали, когда она приняла из рук сестры Жозефины полотенце и тазик с лавандовой водой. Она вымыла лицо, пригладила волосы. Она думала об Амандине и улыбнулась про себя, быстро войдя в кабинет Паулы. «Его Высокопреосвященство прислал сообщение о согласии встретиться с тобой в 4 часа пополудни сегодня в апартаментах отца Филиппа. Напоминаю, что комната должна быть убрана, цветы свежие». «Да, матушка». «Я приказала принести сладости из деревни». «Да, конечно, хотя он, скорее всего, привезет свои». Паула смотрела на нее с открытой доверительной улыбкой. «Возможно». Она вызывала Соланж на откровенность и явно волновалась. Долгое молчание. Паула перебирала бумаги на столе, но Соланж поправляла косу, кусала губы, принужденно улыбалась, затем достала кошелек и положила его обратно. Несмотря на безразличие Соланж, Паула откровенно ждала, что ей еще скажут. Но Соланж спросила. «Это все, матушка?» «Как ты думаешь, что является причиной его желания встретиться с тобой?» «Я не знаю, матушка. Наверное, что-нибудь в отношении Амандины». «Кажется, все в этом доме имеет отношение к Амандине. Я, конечно, буду рядом, если он пожелает, чтобы я присоединилась к вам двоим». «Конечно, матушка». «Косы и платок». «Да, матушка». Вскоре после 4 Фабрис прибыл в монастырь без всяких церемоний, как и в вечер смерти Филиппа. Он был как деревенский священник в сутане и черной шапочке и приехал не в официальном лимузине. Его зеленые веллингтоновские сапоги высовывались из-под сутаны, как короткие толстые стебли суккулентных растений. Напомнив шоферу, чтобы тот позаботился о коробках с выпечкой и вином и перенес их в кухню, он направился в здание. «Здравствуйте, мои милые!» — сестры уже собрались под портиком, чтобы приветствовать его. Прошел через дверь, кивнул Пауле, которая стояла в сторонке, его массивная громоздкая фигура двинулась на мягком резиновом ходу по длинному коридору в дальнее крыло, комнатам Филиппа. Не поворачивая головы, но зная, что все следят за ним, он крикнул. «Я полагаю, Соланж ждет». Она ждала. Придержав перед ним дверь, склонившись и поцеловав его кольцо, она подождала, пока он погрузился в глубину кресла с высокой спинкой, принадлежавшего Филиппу, нагнулся, снимая сапоги, положил ноги в пурпурных чулках на пуф, чтобы отдохнули. Поставил рядом с креслом на золоченый стол с черной мраморной столешницей серебряный поднос, серебряный подсвечник с тонкой свечой густого медового цвета, уже горящий, резную хрустальную бутылку и спичечный коробок. Долго неаккуратно наливал старый рыжевато-коричневый портвейн, который любил пить в это время дня, держа стакан большими белыми руками с ухоженными ногтями, отблескивающими в желтом свете свечи. «Теперь, моя дорогая, подойди и сядь возле меня. Я надеюсь, ты не возражаешь против того, что я предпочел встретиться с тобой здесь. Хотя я понимаю, почему ты хотела личной встречи, но нет необходимости сохранять это в тайне. Ты, как и все другие сестры, имеешь полное право искать аудиенции у епископа. То, что ты можешь из-за этого подвергнуться гневу Паулы, вряд ли стоит обсуждать». «Я перестал считаться с мнением Паулы и рекомендовал бы тебе то же самое. Кажется, Амандина уже сделала это». Прозрачные темно-карие глаза почти утонули в радостно сморщившихся складках век, он смеялся. Выпив портвейн маленькими глоточками, он поставил стакан на тугую обивку стула возле себя и пристально смотрел на Соланж. Все еще стоя, Соланж улыбнулась, кивнула, принесла маленький деревянный стульчик к креслу, на котором развалился Фабрис, села, положила руки на колени, улыбаясь, сказала: «Я хотела поговорить об Амандине, ваше высокопреосвященство». «Да, я знаю». «Я ищу слова, которые я хотела бы сказать, как я хотела бы сказать им, но...» «Было бы проще, если бы я начал». «Ну да, конечно, как вы пожелаете». «Я думаю, ты должна забрать ребенка и покинуть это место». «Что? Что вы?» «Послушай, слушай меня. Ни ты, ни Амандина не чувствуете себя здесь уютно». «Откуда вы знаете?» «Я просил тебя послушать. Я знаю про последние события в трапезной, и что Амандина, скажем так, обрела свой голос, что в своем наивном стиле она шаг за шагом сразилась с Паулой и вернула ее на землю с небес. Она вызвала восхищение одноклассниц, что многого стоит. Это больше, чем причина, чтобы остаться. Это кажется естественным победным выходом. Но почему бы не уехать из места, которое не устраивает ни одну из вас? Ни ты, ни ребенок не являетесь заложниками Паулы. Почему вы должны здесь оставаться?» «Потому что это моя обязанность, сир. Я обещала оставаться здесь и следить за Амандиной». Соланж встала и заплакала. «Я думаю наблюдать за девочкой, вот что ты обещала. Этот долг, взятый на себя годы назад, ты выполняла, и выполняла блестяще. И я надеюсь, продолжишь блестяще выполнять в любом другом месте. Поэтому я повторяю свой вопрос. Зачем вам оставаться здесь?» Она описывала узкие круги, поворачиваясь к нему то спиной, то лицом. «Разве это не входило в договор, что она должна учиться здесь?» «Я предполагаю, что так и было. Но, возможно, договор изжил первоначальные намерения. Может быть, те, кто хотел обеспечить благосостояние Амандины, были бы первыми сказавшими: ни здесь, ни в этой школе, ни где-нибудь еще в этом месте ее благополучие не будет ни для кого основной заботой. Это только ее частное дело. Ты не можешь изменить это, и я не могу. Знание того, что мы не можем ничего изменить, делает нас мудрыми. А будучи мудрыми, мы должны искать альтернативу». Она снова села на стул. «О чем вы говорите, сир? Другой монастырь?» «Нет, я говорю, что верю. Ты создала бы семью из вас двоих. Ты должна построить дом для Амандины и для себя. Ты когда-нибудь выйдешь замуж, Соланж. Ты красивая и добрая». Соланж неуклюже отреагировала на комплимент. Она покраснела, закрыла лицо руками, ее мысли спутались. Глотнув портвейна и широко улыбаясь, отчего в свете свечей стали заметны аметистовые прожилки на носу, епископ спросил: «С чего б ты начала? Что б тебе было интересно? С моей помощью. Церковь откроет тебе широкие объятия, моя дорогая. Я помогу найти работу, хорошую работу. Квартиру в Монпелье или маленький домик где-нибудь в деревне, как ты предпочитаешь. Или, возможно, ты решишь поехать к своей семье. Я здесь, чтобы обсудить спокойно и в конечном итоге решить. Я говорю «обсудить спокойно и в конечном итоге решить» с некоторыми оговорками, но все же». Он внимательно посмотрел на Соланж и снова налил из графина в стакан. «Война. Моя мать написала мне о ней. Но это было несколько недель назад, до здешних событий, до того, как германцы... Я имею в виду, никто здесь не говорит много о... Гитлере. Да, это возможно. Я понимаю, что для тебя Чехословакия и Польша находятся на другой стороне Луны, но не близко от нас. И на какую дорогу выйдет этот шакал и куда повернет... зависит от противостоящих ему сил. Ладно, то, что я говорю, ничего не значит для очень многих людей в Европе, теперь, когда все уже началось. Это уже началось, Соланж. Мы объявили войну Бошам. Жребий брошен. Невероятно, безумно, но их блицкриг, может, уже начался. Я пытаюсь сказать, что Боши могут вторгнуться во Францию, ну, да ладно. Если это случится, юг будет защищен севером до тех пор, пока он будет защищен все время. Он снова хлебнул портвейна, изменил выражение лица. «Ты знаешь, я приготовил ее документы, ее удостоверение личности, паспорт, все готово. Амандина Жильберта Нуаре де Кресси. Я позволил себе дать ей мое имя. И моей матери. Жильберта, это прекрасно, ты не находишь? Если бы у меня могла родиться дочь, она была бы Жильберта Нуаре де Кресси. А теперь это имя будет носить Амандина. Ради моей матери, ради меня. Это как возвращение на круги своя. Это почти фамильное имя. Амандина Жильберта Нуаре де Кресси. Родилась 3 мая 1931 года в Монпелье. Мать неизвестна, отец неизвестен. Подкидыш в курии Монпелье со дня рождения. Это хорошее начало для всех нас. Когда она пошла в школу, я зарегистрировала ее как Жофруа. Я дала ей мое имя, но я не думала, что она когда-нибудь будет иметь возможность записать его или назваться им. Пусть будет Нуаре де Кресси. Благодарю вас, сир, спасибо. Но получение документов не означает обязательный отъезд. Если ты решишь остаться, я допускаю, что определенное перемирие возникнет между вами двумя, тобой и Паулой. Она не изменится. Мой заклятый друг, она, духовная мать всех здешних маленьких птичек, сама проклятая душа. Бедная старая горькая душа. Нет, она не может измениться. А мы можем, кто-нибудь может. Таким образом, я подозреваю, что произойдет некая тонкая реформация. Самое плохое уже случилось. Соланж тихо слушала, обдумывая то, что он сказал, но в то же время ее разум отвергал такие слова, как «блицкриг», «хан», «боши». «Да, я думаю, так же. Худшее проходит. Но то, что тревожит Амандину, что будет продолжать ее мучить, это неизлечимое стремление иметь мать, желание что-нибудь знать о ней, найти ее. Можете помочь мне с этим? Помочь мне, помочь ей?» «Я знаю очень мало. Друг, мой дорогой старый друг, рассказал мне, что девочке нужна помощь. И я сделал то, что обещал ему. Это был тот случай, когда ничего не спрашивают, ты понимаешь?» «Я думаю так же, но помощь, которую вы оказали своему другу, я подразумеваю договоренность о пребывании здесь Амандины. Если она уедет, то как будет с оплаченным фондом?» «Насчет фонда, да. Курии заплатили, чтобы она взяла Амандину. Нам передали щедрую, чрезвычайно щедрую оплату по прибытии сюда ребенка. С тех пор из того же источника, как мы будем называть его, ничего не поступало. Вопрос незаконного присвоения средств курии снимается, потому что, вероятно, кто-то просто забыл свое обещание и в дальнейшем оплачивать обслуживание. Но это едва ли имеет значение». «Но моя ежемесячная стипендия...» «Я считаю, что ты выполнила свои обязанности, Соланж, как я уже сказал. Я обещала наблюдать за тем, как вы обе живете, я всегда делал это, и буду делать впредь. Именно я следил за оплатой. Пока я живу, Соланж, пока будет хоть йота чести у моего преемника, если я уйду, и ты и ребенок будете пользоваться защитой курии, независимо от того, где вы будете жить. Теперь я хочу вздремнуть, так что беги отсюда». Как будто она не слышала его категорического указания, она стала сидеть на стуле. «Почему Паула стремится причинить боль Амандине, сир?» «Потому что Амандина — ребенок, которым она сама хотела бы быть». «Как это?» «Странный разум Паулы говорит ей, что Амандине повезло, чудовищно повезло. Она считает, что смертельно больному младенцу, брошенному родителями, чудовищно повезло? Сироте, чей названный отец умер, когда она спала на его руках, а ей еще не было 6 лет. Вскочив на ноги, Соланж уже открыто плакала. «Позволь, я расскажу тебе историю Паулы. Ее мать умерла во время ее рождения. Ее отец — пустой человек, думал только о собственном комфорте и собственных потребностях. Заботясь только о себе, он, как я предполагаю, завел себе деревенскую любовницу, чтобы она занималась новорожденной Анник. Знаешь ли ты, как ее зовут, Соланж? Да, настоящее имя Паулы Анник. Интересно, не правда ли, что ты дала своей крошечной подопечной имя, начинающееся с А? Как только этой деревенской женщине стало ясно, что у отца младенца нет никакого намерения не только жениться на ней, но даже держать ее в доме, когда ребенок подрастет, она сбежала, и меньше чем в годовалом возрасте Анник оставалась днем и ночью привязанной на хлебе и воде, независимо от того, что ее папа находился в пределах досягаемости. Он был деревенским доктором, Соланж. Отец Анник был деревенским доктором, молодым вдовцом, которого жалели как жертву тяжелой жизни. Хотя другие деревенские женщины выстраивались в очередь, чтобы помочь ему, добрый доктор из скупости отказывался от помощи, и немногие интересовались плачущим полуголодным существом, запертым в комнате. «Пожалуйста, сир, я не могу выдержать». «Ну-ну, тебя потрясает такое дикое поведение. В том или другом виде это вполне распространено». Да, в то время, как доктор навещал своих пациентов, он оставлял свою крошечную девочку в нищете, в грязи, в ее собственной рвоте, голодную так надолго, как у него получалось. Но отсутствовал ли он или присутствовал, ребенок был одинок, он никогда не брал ее на руки. Понимаешь ли ты, какое дьявольское зло — отказать младенцу в объятии, по которому он тоскует? Фабрис говорил уже менее агрессивно, как если бы слова и события, которые он описывал, изнурили его. Он склонил голову, закрыл глаза и тихо сидел против пораженной Соланж. Затем откинулся назад на спинку кресла, уставив пристальный взгляд на нее, и продолжал. Но было еще одно существо, девочка, которой не могло быть больше 7 или 8 лет, когда родилась Анник, и она взяла на себя обязанность заботиться о ребенке. Она была одна из 5 или 6 детей бедной деревенской семьи, самая старшая, думаю. Рожденная умственным инвалидом, медленно соображающая и говорящая, она была фольклорной личностью, ласковой деревенской дурочкой. Этот другой ребенок был предоставлен самой себе. Она бродила по деревне, окрестностям весь день, иногда возвращаясь домой вечером, иногда нет. Спала под деревьями, воровала, что могла, из фруктовых садов. Стучалась в двери за помощью, когда шел дождь или было холодно. Ее впускали. Не то чтобы ее мать была жестокой, но только постоянно занятой, страдающей, вынужденной заботиться о младших детях. Похоже, что когда эта маленькая девочка услышала о смерти жены доктора и о ребенке, ей как-то пришла идея, что именно она должна о нем позаботиться. Доктор смеялся над ней и позволял играть с малюткой, как с куклой, награждая этим за работу. Она кормила животных и таскала уголь из подвала и освобождала его от необходимости платить рабочим или делать это самому. Когда девочка заканчивала свою работу, она бежала к ребенку, умывалась собственной слюной и вытирала руки любой тряпкой, которая была под рукой. Она делилась своей сомнительной украденной пищей или пыталась нянчить девочку, поскольку видела, как ее мать давала грудь ее братьям и сестрам. Она пела ей часами, качая своими костистыми грязными руками, пока обе не засыпали. Она давала ребенку хорошего тумака время от времени или другой урок воспитания, усвоенный на коленях ее матери. В целом, видишь ли, она принесла ей больше пользы, чем вреда, поскольку любила дитя. Инстинктивной любовью, я полагаю. Она знала, что никто другой не любил ребенка, так как никто не любил ее самое. Она намеревалась защищать ребенка, спасать его и спасать себя. Анник была единственным делом ее маленькой детской жизни, как и до сих пор. «Что вы подразумеваете под «и до сих пор»?» Эту маленькую девочку звали Жозетта. Жозетта? Жозет? Это Жоз? Это самое. Так или иначе, но Ник выжила и стала старше. Но даже тогда, когда она начала заботиться о себе сама, Жозетта осталась при ней. Хотя Ник к тому времени, как ей исполнилось 4 или 5, превзошла Жозетту разумом, пошла своим собственным путем и жила в своем собственном времени. С помощью Аник. Когда Аник пошла в школу, она стала давать Жозетте уроки. Учить ее читать и писать, но особым способом. Помогала ей заботиться о своем здоровье, делилась с ней одеждой и пищей. Так повернулось колесо фортуны, что Жозетта стала делом жизни Аник. Через некоторое время то, что Жозетта путалась под ногами, стало раздражать доктора. И он установил различные правила, запрещающие ее посещение, и отослал ее. Однако она возвращалась. Конечно, реже, но она всегда находила способ вернуться к Аник. Когда доктор отослал свою дочь кармелиткам, Жозетта отказалась остаться одной и в ту же самую ночь прибыла со всеми пожитками в монастырь, нанявшись к Аббатисе девочкой для уборки. Ее приняли как послушницу, правильнее сказать, как рабыню, и она несла свою бессменную вахту возле любимой Аник. И они обе находились здесь все эти годы. Именно от Жозетты и немного от Паулы Аник я узнал часть истории, но более всего от доктора. Около 15 лет назад он приехал в монастырь, желая поговорить со своей дочерью. Как человек со своими привычками, он ждал случая нанести визит, когда ему было удобно. Она отказалась видеть его. Филипп послал его ко мне, и я стал хранилищем всего, что он хотел сказать о Ник. Как он сожалеет, как он слаб и одинок, как он верил, что ее рождение убило его жену, жену, которую он предал и бил. И я выслушал его признание и посоветовал ему идти домой, чтобы умереть прощенным Богом, а не его дочерью. «Мне жалко, Аник, я имею в виду Паулу и Жозетту, искренне жаль, сир. Но какое ко всему этому имеет отношение Амандина?» «Разве не такая ситуация произошла с вами? Паула мстила за себя Амандине. Свежее белое белье для новорожденного ребенка. Это было слишком для нее. Она сожрала бы этого ребенка. Это ребенок, которого бросили, от которого отказались, но оставили в таких достойных руках, с таким достойным приданым. Ребенок, который победил смертельный недуг, который завоевал Жан-Батиста и Филиппа, и всех сестер из монастыря, и тебя, и меня, но Пауле не хватило сострадания. Она одурманена своими бедами. Некоторые люди хотят избежать боли или переложить ее на другого. Так проще, моя дорогая. Я не нахожу это простым. Вы рассказали мне это, чтобы у меня появилась симпатия к Пауле? Нисколько. Это был мой ответ на вопрос, почему Паула хочет причинить Амандине боль. Знаете ли вы, кто ее родители, или не знаете, сир? Нет. Можете ли вы помочь мне найти их? Даже если бы я думал, что это наилучший вариант, я не знаю, с чего нужно начинать. С вашего друга? Он давно умер. Он умер, и я верю, что все, кто хотел забыть о ней, забыли. Амандина не первый ребенок, который был так преднамеренно, так решительно потерян. Но вы знаете, сир, она потеряна не только для них, но и для всех. Для меня, для себя. Они сделали свою работу слишком хорошо. Это тебе кажется, но она мудрая и сильная. Бог не поскупился при ее создании. У нее есть основа, этого достаточно. Ребенок оглядится, и ты это увидишь. Но опасность войны — это реально, Соланж. Так или иначе, ты, Амандина, как и остальные, должны вынести то, что нам готовит судьба. Вы должны решить, где вы предпочитаете быть. Здесь с нами или с твоей семьей, или где-то еще одни. Вы должны хорошо подумать, да? Да, Фабрис, вы хорошо подумали. Сделали ряд выводов, проконсультировались, собрали документы, утвердили их, получили их прямо к огню, у которого грелись, позаботились о портвейне, который пили с жадностью, и говорили уверенным, недрожащим голосом. Ваша лояльность по отношению к вашему другу, брату-епископу, ваш договор с ним обеспечил судьбу этой девочки. Вы приняли меня как личность, заменившую ей мать. Он подготовился, чтобы помочь нам. Остаться или уехать он не ставил условий, но доверил мне решение. Хочется верить, что если бы он был моложе, он бы поехал вместе с нами. Да, это почти так, как если бы он хотел, чтобы мы остались здесь и носили его имя. Делали бы то, чего он не делал. Делали бы то, чего никогда не делала Паула. Нужно снова написать маман. Если она скажет ехать домой, мы поедем. Да, вот именно, слова матери должны быть основой решения. Из того, что она уже написала, я не почувствовала ее желание приютить нас дома, но узнала многое, что она думает насчет войны. Как Фабрис это воспримет? Его слова это зависит от дороги, на которую выйдет шакал, и куда он повернет, зависит от противостоящих ему сил. Ладно, то, что я говорю, ничего не значит для очень многих людей в Европе. Теперь, когда уже все началось. Это уже началось, Соланж. Мать посоветует мне, настало ли время уезжать, что покажется ей правильным. Но что Амандина будет говорить, думать и чувствовать, когда я скажу ей, что мы должны оставить монастырь? Новый школьный год уже начался, и ей сейчас там легче. Худшее позади, Фабрис это сам сказал. Я колеблюсь, потому что боюсь. Особенно перспективы создания семьи из двоих. Без помощи сестер, как я смогу заботиться о ней? Именно поэтому я хочу перевести ее в Авизе, к матери и бабушке, к Бланшетте и Хлое. Смогу ли я восстановить то, что было в монастыре, общую заботу? Другое женское общество, любящее Амандину, балующее ее. Фабрис доверяет мне. Я искала его совета, он выдал мне все это. Теперь я должна доверять только себе. Однако хороший или плохой, но это единственный дом, который она когда-либо знала. И я помню ее жесткий ответ, а ведь она была моложе, когда я подняла вопрос о нашей поездке в Авизе. Что бы она решила теперь, что самое лучшее для тебя, Амандина? Боже, помоги мне поскорее».